Глава 33. Глеб. Вроде зима, а мне нечем дышать. Дергаю ворот душащей рубашки, открываю окно в машине, дышу. Рука снова тянется к сигаретам. Последнее время курю, как будто у меня есть запасные легкие, а эти мне не нужны. От этого, видимо, и воздуха не хватает. Но мне плевать. У Коваленко все как по маслу. Если верить моему брату-адвокату, на сегодняшнем заседании дело решится в его пользу. Своего старого продажного адвокатишку Коваленко уже натянул сам, а Наталью оставил мне. У меня нет к ней ни одной претензии, потому что главное зло в этой истории — я. Это я натолкнул ее на мысль и все организовал. Можно сказать, я тоже ей воспользовался. Коваленко арестовал ей все счета. Наталье пришлось вернуться на родину, чего она делать не планировала. Женщина, по сути, осталась с голой, загорелой задницей. Плевать, как она будет выживать в этом городе. У нее две дороги. Либо эскорт, либо найти себе старого лоха, который будет ее обеспечивать, что, в принципе, одно и то же. Ничего другого она делать не умеет. Наталья вкладывала все, что у нее было, не в знание и саморазвитие, а в себя, в свое тело, которое продавала за дорого состоятельным мужикам. Содержанка — та же шлюха. Чем я могу ее наказать? Она и так уже наказана. Могу только посоветовать не проворачивать таких афер, не прыгать выше головы и знать свое место содержанки. Она звонила мне несколько раз, но я игнорировал. Нет ее в моей жизни и не было никогда. Я на стоянке. Домой не хочется и идти некуда. Есть, конечно, но не хочу. Мелькала мысль снова свалить из страны, убежать от навязчивых мыслей о Раде. Но нет, не поможет. Проходили уже. Ни хрена не легче. Телефон вибрирует в руках. Номер незнакомый. Долго пялюсь в экран. «Да», — отвечаю, смотря в лобовое. «Глеб», — спрашивает приятный, спокойный женский голос. «Да, это я. А вы?» «А я София». «Какая ценная информация!» «Очень приятно, но ближе к делу. Недовольно отрезаю я». «Я мама Рады, и если она вам дорога, предлагаю встретиться. Если нет, забудьте о моем звонке». «Ох!» Прихожу в тонус, расправляя плечи. «Ничто так не бодрит, как моя девочка». «Где и когда?» «Можно прямо сейчас. Я на Разина в ресторане «Оливия». 10 минут. Вам хватит?» «Вполне. До встречи». Скидываю звонок, завожу двигатель, срываюсь с места. «Мама Рады, если она вам дорога, дороже, чем собственная жизнь, это шанс?» Тянусь к пачке сигарет и с психом вышвыриваю ее в окно. Немного потряхивает. Еще пару месяцев назад я бы рассмеялся в лицо тому, кто сказал бы мне о том, что я буду помешан на одной маленькой девочке. А сейчас ни хрена мне не смешно. Смысл жизни оказался не в благосостоянии. Паркуюсь возле ресторана, выхожу из машины, набираю номер женщины. Я подъехал. «Хорошо. Я за столиком на двоих у окна. На мне красная блузка. Не пройдете мимо». «Ух ты ж! Мне предстоит знакомство с мамой. Не планировал, но рад до одури. Кто бы мог подумать?» Прохожу в ресторан, дергаю ворот рубашки возле зеркала и иду в зал. «Да, мимо не пройти. Рада очень похожа на мать. Красивая женщина. Статная, утонченная, привлекательная. Красный ей идет. Моя девочка такая будет лет через 20. Охренеть! Подхожу к столику. Добрый вечер, киваю. Глеб, представляюсь. София. Женщина тянет мне руку. Пожимаю хрупкую ладонь. Если бы не знал Раду, запал бы на эту женщину. С тещей мне повезло. Хотя это я размечтался. Сейчас мне надают по морде за дочь и прикажут к ней не приближаться. Очень приятно. Присаживайтесь, Глеб. Рассматривает меня внимательно. Сажусь напротив. Нам тут же подходит официант, подавая меню. Мне только кофе. Американо. Женщина пьет вино и закусывает сыром с медом и грушей. Ее бокал почти пустой. «И повторите вино даме», — распоряжаюсь я. Официант уходит, а София усмехается. «М-м-м, взрослый, хорошо сложен, по-мужски привлекательный и внимательный мужчина. Неудивительно, что моя дочь влюбилась. Думаете, она еще любит?» «Думаю, да». «Это хорошо. Это очень хорошо. Становится спокойнее. Это шанс. Вам известны детали наших отношений?» «Да. Рада ничего от меня не скрывает. Осуждаю. С удовольствием отклистала бы вас по щекам за мою девочку. Не вижу препятствий. Мое лицо в вашем распоряжении. Заслужил». Грустно улыбаюсь. София усмехается, принимая от официанта еще вина. «Мерзавец! Вот чем вы взяли Раду!» «Я взял, да». Выдыхаю, прикрывая глаза. «Скажите мне, Глеб, вы любите ее?» «Да». «Настолько, что готовы быть ей надежной опорой, плечом, забрать себе, обеспечивать и рвать за нее? Учтите, что помощи от ее отца никакой не будет. Вы готовы дать ей то, в чем она нуждается?» «Помощь от ее отца не приму, даже если он предложит. Я в состоянии обеспечить свою женщину сам. Я не то что рвать, я сдохнуть за нее готов. Только пусть она прикажет». Заглядываю женщине в глаза, показывая серьезность. «Надеюсь, вы все это говорите не чтобы произвести впечатление, и ваше мужское слово что-то да значит». «Значит», — прикрываю глаза, сглатывая. «Сдыхать, как вы выразились, не спешите. Вам еще ребенка на ноги поднимать». «Не понял. Вы про Раду? Я дам ей все и даже больше». «Это само собой, Глеб. Но кроме Рады, у вас теперь есть ребенок? Моя дочь беременна?» «Что?» Свожу брови, не совсем понимая. Нет, внутри меня уже происходит взрыв. Тело окатывает жаром и каким-то ненормальным триумфом, но в голове еще не укладывается. «Я надеюсь, что в данный момент вы просто растерялись, а не ошарашены нежелательной новостью. Рада беременна от вас. Ей сейчас очень тяжело. Она вас любит, но в силу возраста и максимализма истерзает себя. Поверьте, если бы она в вас не нуждалась, мы бы не встретились. Но я желаю своей дочери счастья». «Угу». Усмехаюсь, потирая лицо. «Слов нет, я ошарашен, да. Эта новость, как ушат ледяной воды. Но, черт побери, я рад, что так вышло. Я безумно, незаслуженно рад. Это моя девочка и мой ребенок. И да, сдыхать теперь нельзя. Никак нельзя. Мне нужно ее увидеть. Нет, мне нужно ее забрать». «Какой вы резвый. Рада-то за вами побежит, если вы найдете правильные слова. Она бредит вами, а вот отец не отпустит». «Он в курсе ее беременности?» Нет. Отвезите меня домой, а заодно сообщите Роману эту новость. Поговорите с ним, как мужчина. Возьмите на себя ответственность. Рада папина дочь. Его мнение важно для нее. Хотите допить вино или поедем прямо сейчас? Да, я не представляю, как буду говорить с Коваленко, но мне не терпится. Я просто обязан найти аргументы и забрать Раду. Мать вашу, у меня будет ребенок. Спасибо, Господи, за такой шанс. Я еще до конца не осознаю, но уже сошел с ума. Да какое вино? Поехали, Глеб. Подаю женщине руку, помогая подняться. Расплачиваюсь по счету и торопливо веду Софию на выход. Все, моя девочка, сегодня я тебя заберу. Не по-хорошему, так с войной. Ты ждешь моего ребенка и просто обязана быть со мной рядом. И вот я снова в доме Коваленко. Если теща мне нравится, то к тестю личная неприязнь. Но я готов наступать себе на горло и душить свою неприязнь снова и снова ради моей девочки. Осматриваюсь. Рада где-то здесь. Я знаю, я чувствую ее запах. Мне хочется наплевать на все и рвануть наверх, отыскать ее и... Но так не получится. Проходите, Глеб. Роман в кабинете. София указывает на коридор. Спасибо. Киваю женщине и иду вперед. Торможу. Глубокий вдох. Это будет тяжело. Но оно того стоит. Теперь у меня есть веский аргумент. Я не просто люблю и хочу забрать. У нас будет ребенок. Смирись, Коваленко. Стучу. Входите. Вхожу. Густые брови Коваленко ползут вверх. В наглую прохожу и сажусь в кресло. Коваленко снимает очки, стискивает челюсти и давит взглядом. «Я не назначал встречу. Кто тебя пустил?» Кидает с пренебрежением. «Ох, поверь, я тоже терплю тебя сквозь зубы. А я сам пришел. Без приглашения. Меня впустила София. Выдаю, ухмыляясь. Может, нужно теперь лебезить перед Коваленко? Так, наверное, в моих интересах, но не могу. Это сильнее меня». «София», — цокает он. «Чем обязан такой наглости? За успешное разрешение дела благодарности не дождешься. Мы в расчете. Скажи спасибо, что не утопил тебя, как щенка». Нет гарантии, что он не утопит меня прямо сейчас, когда узнает про Раду. Я не за благодарностями и сам благодарить не собираюсь. Я по личному вопросу. Личного у нас с тобой быть не может, кидает он мне с презрением. Ошибаетесь, выдыхаю я. Хватит, рявкает Коваленко. Переходи уже к делу, без прелюдий в двух словах. Но если без прелюдий, то я люблю вашу дочь, и она ждет от меня ребенка. Никогда не видел, как человек меняется в лице за секунды, бледнеет, синеет, а потом краснеет от ярости. Что, прости?